Глава 15. Несмотря на все заверения камня, всю дорогу я опасливо косилась на Лера Арнье, но он вел себя так, будто я на самом деле была его дочерью. Странное ощущение. Я не помнила родителей. Если быть точнее, то первые годы моей жизни напрочь стерлись из памяти, как и у Лин. Первые воспоминания относились к детскому дому, где мы с сестрой оказались. Неприятные воспоминания, когда каждый день нам приходилось бороться и отстаивать право на все что угодно. Неважно, было ли это право съесть самим выданное на обед, а не отдать старшим детям, или забрать себе платье, привезенное очередным благотворителем. Я не любила вспоминать это время. Алина вовсе постаралась вычеркнуть из памяти. Потом появился Гейб, забрав нас из этого филиала бездны на земле. Окружил заботой, накормил досыта, дал одежду, не говоря уже про учителей. Правда, прошло несколько лет, и он потребовал отрабатывать вложенное, но к тому моменту я готова была на все, чтобы отплатить ему за добро. Как позже выяснилось, взбунтуйся я раньше, он все равно нашел бы доводы для усмирения. Но я все равно была ему благодарна. Он очень хорошо продемонстрировал, что в этой жизни ничего просто так не дается. Возможно, я была бы более верной, но Гейб допустил непростительную ошибку. Он посмел угрожать Лин, моей единственной семье. И вот сейчас, косясь на мужчину, сидящего рядом, я понимала, что он тоже готов на все ради своей семьи. Лера, не стиснув зубы и понимая, что не может обеспечить дочери достойную жизнь, надумал выдать ее замуж. Видимо, Иса тоже была довольно практичной, раз согласилась на этот вариант, отбросив в сторону такие глупости, как чувства, и предпочтя им расчет. Разумный подход. Иногда приходится поступиться гордостью и желаниями, чтобы достичь задуманного. Есть опасность, что пройдет время, и она поймет ошибочность своего решения. Но и тогда, я уверена, не будет рыдать в подушку и заламывать руки, а найдет выход из положения. Так что позиция Исы и ее отца была мне близка. Я сама так думала, хотя где-то в глубине души все равно оставалась девушкой, мечтающей о любви, семье и детях. А еще о своем доме. Место, где я и Лин будем чувствовать себя в безопасности. Экипаж неторопливо катил по городу, и я невольно смотрела в окно, потому что стыдилась глазеть на Лера Арнье. Он же выдавал наставления, призывая дочь вести себя достойно, помнить о приличиях и напоминал, что, несмотря на расчет, Иса все равно не должна забывать про сердце. Обещал, что если ничего не получится, то они все равно справятся. Главное, что будут вместе, поддерживать друг друга и помогать. А я не могла сдержать слез. Мне никогда и никто не говорил подобного. Так что все, что я могла, лишь кивать в ответ и незаметно шмыгать носом. Неправильное поведение, учитывая, что мне совсем скоро понадобится вся моя внимательность, осторожность, опыт и решимость. Как назло, Сапфир тоже помалкивал, словно онемев, а спрашивать что-то означало привлечь к себе возможное ненужное внимание. Я уже просто молилась всем богам, чтобы мы, наконец, поскорее добрались до места назначения, и они услышали меня. Перед нами возникла громада замка, возвышающаяся над верхушками деревьев. Проехав через пост охраны, экипаж покатил по дивному парку. И как-то так получилось, что мои угрызения совести отошли на второй план, сметенные красотой укрощенной природы. Несмотря на то, что в городе я жила довольно долго, на территории, где расположился королевский дворец, ни разу не была. Как-то не до этого было, хотя любую воровку должны были заинтересовать богатство суверена. Но заказов на него до настоящего времени мне не поступало, заняться было чем, так что... В общем, зря я упускала это место. И дело не в том, чтобы обнести короля, просто он жил в таком потрясающем месте, что просто дух захватывало. Это был не просто замок. Скорее, дворец в таинственном лесу. Буйство дикой природы настолько незаметно превращенной в парк, что это даже не было заметно. Наверное, можно было назвать окружающее пространство с трудом сдерживаемым хаосом, но я видела, что все под контролем. Дремучие леса сменялись широкими равнинами, густые заросли бурными ручьями, но при этом дорога была ровной, словно лист бумаги. Ни единой обломанной ветки, если только это не было задумкой садовника. Да и то только потому, что именно возле этой коряги ему понадобилось посадить шикарные цветы. И чем дольше мы ехали, постепенно выезжая из лесистой части территории, тем больше появлялось красочных пятен. Они были везде — цветы. Русла ручьев украшали гортензии, свешивая тяжелые радужные шапки к воде. В тени деревьев красовались хосты и брунеры, а на солнечных участках раскинулись роскошными кустами розы. Фонтаны, пруды, водопады — никогда в жизни не видела подобного. Тот, кто создал это, однозначно обладал не столько знаниями и опытом, сколько был награжден богами способностью видеть красоту в каждом листике или капле воды. Спокойствие, могущество, затаенность силы, демонстрация власти, способной подчинить себе природу так, что она совсем не возражала, если судить по тому, что воздух был напоен не только ароматами, но и птичьими трелями. А за время поездки я неоднократно видела оленей, безбоязненно пересекающих извилистую дорогу. И это на самом деле успокаивало. К тому моменту, как экипаж в очередной раз повернул, чтобы через пару минут оказаться перед огромным замком, я поймала себя на мысли, что совсем не нервничаю и удивительно расслаблена. Наверное, поэтому я не смогла сдержать восхищенного вскрика, стоило мне увидеть дворец. Он раскинулся, словно сказочный замок, просто огромный. Из белого камня с высокими окнами, острыми шпилями, искусными барельефами, частично покрытыми золотом, отчего чуть ли не ослеплял и вынуждал зажмуриться. Немного спасала пышная зелень, казалось, поглощавшая сияние, но этого было недостаточно. После расслабленной поездки по парку, когда я увидела дворец, могло возникнуть только одно ощущение, и оно не замедлило себя ждать. Нестерпимое желание покориться тому, кто владеет этим местом. И хотя все во мне протестовало, справиться с собой получилось не сразу. Как ни странно, помог булыжник, неожиданно подавший голос и сварливо сообщивший. «Ну и как тебе магия камня души?» «Что?» — невольно откликнулась я, чем привлекла внимание временного отца. Тут же замолчала и лишь улыбнулась, давая понять, что все в порядке. «Говорю, братишка мой работает таким образом, что всем вокруг так и хочется пасть ниц и поклониться тому, кто им владеет. Лес снимает концентрацию влияния, но в непосредственной близости сложно не поддаться чарам. Мало кто умеет им противостоять. Но связали заклятием меня, а не его», — обиженно добавил он. Я промолчала, но признание отрезвило меня окончательно и утвердило в принятом решении. Нельзя допустить, чтобы камни попали в чужие руки. Не только меня вполне устраивает нынешний король. Вся страна процветает. Вот только что делать с опасностью объединения камней? Я думала, что первый шаг окажется самым сложным, или как вариант я буду дико нервничать, когда увижу короля. Но все оказалось гораздо проще и сложнее одновременно. Изображать Иссу легко, особенно когда твой отец на самом деле считает тебя дочерью и гордо ведет под руку. А вот увидеть того, кто занимал мои мысли последнюю неделю, несмотря на то, что я забивала голову кучей новых сведений и планами ограблений, неожиданно, странно и до безумия волнительно. Нет, я знала, что опасность встретить его в королевском дворце велика и вполне закономерна, но все равно не думала, что это окажется настолько сильным потрясением. Он появился в поле зрения всего на пару секунд, причем в другом конце зала, беседуя с незнакомым мне мужчиной. Но у меня в одно мгновение в легких не осталось воздуха. Не думала, что узнаю его сразу. Практически со спины, несмотря на маску и дорогой камзол. Но узнала. Это оказалось так себе прикрытием. В смысле, весьма нервирующим и удручающим обстоятельством. И поставило меня перед фактом. Герцог глубоко забрался мне в сердце и разум, раз все вот так вот. Первым желанием было развернуться и сбежать. Но потом я напомнила себе, что он просто не может узнать меня в этом платье, с прической и в маске, закрывающем все лицо. К тому же с перекрашенными волосами. Сегодня я Иссарнье. Плевать на то, что я сумела выделить этого гада чешуйчатого среди всех присутствующих мужчин. Мужчины обычно не отличаются подобной наблюдательностью. Так что следует вести себя так, чтобы он не заподозрил в бедной аристократке, ищущей мужа, одну незадачливую воровку, набравшуюся наглости и явившуюся на королевский бал после того, как... Думаю, не стоит перечислять свои достижения даже в мыслях, чтобы боги не вспомнили о моих подвигах. Но отвести от Одана взгляд, пока он не покинул залу, не смогла. Смотрела, не моргая, любуясь широкими плечами, высоким ростом, непокорным красноватым отблеском в прядях волос. В какой-то миг мне показалось, что мой алчущий взгляд не остался незамеченным, потому что герцогская спина напряглась, и он покосился в мою сторону, но... Нет, это всего лишь совпадение, учитывая, что Оден покинул залу, продолжая свой разговор. А я, наконец, смогла выдохнуть с облегчением. И все равно, дворец, что был еще роскошнее и красивее парка, хотя мне казалось, что подобное невозможно, я практически не рассматривала. Все эти картины, фрески и росписи, безумно дорогие иллюзии, предметы интерьера и мебели. В общем, я вела себя недопустимо для воровки. Но вместо того, чтобы рассматривать интерьеры приглашенных, а их было немало, с любопытством сравнивать свой наряд с платьями других девушек, я со странным упорством высматривала герцога, но его не было. Наверное, к счастью. Вот только почему-то на сердце становилось все тоскливее с каждой минутой. Дав себе мысленного подзатыльника и для закрепления результата больно ущипнув за руку, я заставила себя работать, а не страдать понапрасну. Вспомнив, что я сегодня Исса, поторопилась вернуться к нужной роли. Вежливо склонялась в реверансах и просто кивала, когда к Леру Арнье подходил тот или иной аристократ и порадовалась, что выбрала именно Иссу для своей роли. Благодаря тому, что она почти всю жизнь прожила в деревне, ее никто не знал. Так что сейчас меня с любопытством изучали, говорили комплименты, а я усиленно старалась не подвести семью Арнье. Вообще, происходящее было для меня странным. Вроде как маскарад, все в масках, но тем не менее друг друга узнают, а то и вовсе представляются. Можно было объяснить это правилами этикета, по которым девушка не имеет права танцевать с непредставленным ей мужчиной, но все равно странно. Интересно, а почему Оден ни с кем не танцует? Поймав себя на мысли, что снова отвлекаюсь и пытаюсь разыскать дракона взглядом, я едва не взвыла от злости на себя. К демонам герцога. Завтра пострадаю, а сегодня я тут по делу. Но кто бы сомневался, что неприятности только начинаются. Кто-то принес мне шампанское, которое я махнула единым глотком и даже не заметила. Только поняла, когда в голове зашумело. И несколько канапе, что мне принес еще кто-то, вовсе не спасли ситуацию. Учитывая, что с утра ничего не ела, я стремительно пьянела. И все бы хорошо, ведь я почти перестала высматривать герцога и занялась работой, но во мне неожиданно проснулся странный азарт, а это ничем хорошим в принципе не могло закончиться. «Брось эту гадость», — услышала я голос и едва не выронила бокал. Осознав, что собираюсь приложиться к новому бокалу, и если бы не сапфир, то одна воровка оказалась бы на грани того, чтобы напиться и начать творить разные непотребства. Я криво улыбнулась и поставила бокал на поднос проходящего слуги. Понятно, что благодарить Каменюгу вслух я не стала, но на самом деле очень хотелось сказать ему спасибо. Вот только мог бы и раньше меня отдернуть, ибо первый бокал уже затуманил разум. Не все так смертельно, конечно, как я вначале испуганно подумала. Конечно, в голове немного шумит, но я вполне здраво мыслю. Походка ровная и все такое. А то, что смелости прибавилось, так это даже хорошо. Так, хватит стоять, как потомственная девственница у стеночки, и ждать, пока на тебя внимание обратят. Вперед пошла! «Только помни, ты и Сарнье», — вновь услышала я. Как же мне хотелось выругаться, но промолчала. Увы, в этот момент отец представил мне какого-то мужчину, чье лицо и возраст я не могла определить из-за маски, и пригласил меня на танец. И у меня не было никаких причин отказать ему. Увы, в ту секунду я даже не представляла, чем все закончится. Он почувствовал свою воровку раньше, чем она появилась в зале. Герцог Рик Оден знал, что она явится именно сегодня, ждал этого, а после следил за всеми ее передвижениями. С трудом сдерживаясь, чтобы не подойти сразу и тем самым спугнуть ее, ему все равно не верилось, что Мия настолько рисковая — явиться к королю, чтобы украсть камень. Невероятно, потрясающая смелость, точнее, наглость. Но дракон был рад, что она решилась. От мимолетной опаски разочарования не осталось и следа. Но к чему герцог все равно оказался не готов, так это увидеть ее воочию. Разум, побежденный в одну секунду, просто не мог подобрать эпитетов, чтобы охарактеризовать ту, кто предстала перед глазами. Роскошная, великолепная, уверенная в себе. Все это меркло перед другими эпитетами, теми, перед которыми окончательно капитулировало сердце. Желанная, единственная, предназначенная только для него. Драконья страсть к сокровищам взвыла так, как никогда в жизни, и герцог окончательно осознал, что понял в первую секунду, когда только ощутил ее запах. Это его воровка. Его главное и ценнейшее сокровище. Драгоценность, что он безуспешно искал всю жизнь и, наконец, нашел. Воровка, укравшая нечто большее, чем рубин Арквелла. Она нахально утащила его сердце. И любой, кто только посмеет на нее претендовать, — труп. Подсознательно Мия тоже это понимает. Иначе не оделась бы в его цвета. И даже если это совпадение, плевать. После этого бала она будет только его. Попалась. «Вы в порядке?» — сквозь шум в ушах пробился голос министра финансов. «Да», — запнувшись, отозвался Оден, борясь с собой, чтобы не пересечь быстро залу, для верности и вовсе повернувшись к Мии спиной. Как будто это могло помочь. Даже не видя девушку, он мог с доскональной точностью описать ее. Это удивляло, а еще безмерно радовало. Понимая, что он на грани, чтобы плюнуть на тщательно выстроенную ловушку, Оден взглянул на мужчину, до сих пор с недоумением ждущего его ответа, и кивнул в сторону соседней залы. Требовалось срочно уйти, чтобы хоть немного успокоиться. Хотя о чем он вообще? Он не успокоится даже после того, как будет полностью уверен, что Мия никуда от него не денется. Потому что за такой, как она, нужно постоянно присматривать. Ибо всегда будет слишком много желающих на его сокровище. Найдя какой-то совершенно нелепый предлог, почему их разговор закончился, Оден решительно направился в сторону брата. Его королевское величество, Свер Ренгвальд, скучал с бокалом вина, наблюдая за танцующими. Несмотря на маску, костюм простого ловчего и отсутствие короны, только слепой не определил бы в нем короля. Драконья суть, сила и мощь, благодаря которым бремя власти не казалось таким уж неподъемным, давили на окружающих. Камень души Арквелла усиливал это впечатление, поэтому корону Свер частенько игнорировал. Оден тоже без лишней нужды не трогал свой рубин. Точнее, пока он был у него, ибо влияние камней было слишком сильное. «Рик, где был?» — Отстраненно поинтересовался король, наблюдая за танцующими, но не стремясь присоединиться к ним, несмотря на призывные взгляды и позы присутствующих дам. Она пришла. Не удержавшись от улыбки, сообщил Оден, отчего в глазах брата сверкнул огонек драконьей сути. «Камни при ней?» — выдохнул он. «Да, больше недели с ними общается, и вроде все в порядке». «Сильно», — уважительно качнул головой Свер. «Ты выяснил, откуда она такая талантливая взялась?» «Полукровки», — помрачнев сообщил герцог. «Пока не могу сказать, что именно случилось с ее родителями, но опекунов нашел. Говорят, что прикрыли позор родственницы, но сбагрили девчонок в детский дом, когда у них проявились странности поведения». «Вот твари», — помрачнел король. «Девушкам надо обеспечить защиту». «Уже занимаюсь. Но сначала надо найти того, кто жаждет на твое место. А для этого надо последить за Мией». Оден замолчал, потому что именно в это мгновение его воровка появилась в зале, опираясь на руку какого-то дохляка. «Эй, потише», — со смешком заметил брат, а когда Оден недоуменно взглянул на него, указал на Мию. «Это она?» Герцог кивнул, а потом случайно посмотрел на свою руку. Проступившая чешуя, отросшие когти. Бездна. Вот только частичной трансформации ему не хватало. Заставив себя вернуться в человеческий облик, Оден схватил у слуги бокал с вином и залпом выпил его. Не помогло. Совсем. Особенно, когда заиграла музыка для нового танца, и он был вынужден смотреть, как его Мию привлек к себе. «Кто этот смертник?» — прорычал дракон из-за бешенства, никак не сумевший определить парня под маской. «Младший сын графа Уорта», — любезно отозвался король. «Очень перспективный парень. Подумываю отдать его Гессеру ученики. Если он сейчас не перестанет ее лапать, я его порву. А по мне так очень любезный и вежливый молодой человек», — парировал король, откровенно насмехаясь над братом. «Прекрасно танцует, услужливый, внимательный. Посмотри, как осторожно он удерживает ее в танце, и как она уютно чувствует себя в его руках. Надо сказать, что выглядит она шикарно. Не удивлюсь, если Лер Арнье получит брачное предложение на дочурку уже после этого танца». Король говорил что-то еще, но Оден не стал его слушать, шагнув вперед. Случилось то, чего он подсознательно ожидал. При виде Мии у дракона напрочь выключилось терпение и хорошие манеры. Никто не смеет трогать его сокровища. Конечно, кроме него самого.